Эпилог. Влада. «Мама, а что это?» Я подняла глаза, выплывая из сбора в Турцию. Вот не мог Кирем мне пораньше сказать, что он сделал сюрприз. Но только все мысли из моей головы вылетели именно в тот момент, когда дочь показала мне огромный розовый фалос. Застыла. В эту же секунду в комнату зашел и муж. Он тоже замер, разглядывая предмет со смутным проблеском узнавания. Черт, я вообще про него забыла. Да, милая, что же это такое? Ехидно поддержал свою принцессу этот невыносимый тип. Я закатила глаза, вспоминая, когда мне пришел тот злополучный заказ много лет назад. Как курьер пытался впихнуть мужу фалос, пока я была в душе. В черной упаковке, разумеется. Но муж же решил сразу ее вскрыть. И с диким наездом на бедного парня, который тут вообще был ни при чем, он пытался всучить ему коробку с фалосом обратно. Курьер возмущался. «Заказ точно ваш. Он оформлен на ваше имя». «Ну, конечно, потому что кабинет на маркетплейсе у нас был привязан к его аккаунту. Благо, я вышла именно в этот момент, думая, спасет ли меня беременность или нет». «Да какой мой? Куда его, по-вашему, вставлять должен?» А там как раз я выбрала самый замысловатый, как тройная рогатюлина. Ну, меня понять можно. В момент покупки я находилась в состоянии аффекта. Осторожно подошла к мужу. «Милый». «Да я без понятия, гражданин. Куда вы там его вставлять собрались? Мне-то почем это знать?» Возмущался курьер. Кирему такое говорить было нельзя. Вот и пришлось едва ли не разнимать эту парочку. А потом объяснять мужу, что я в порыве страсти, точнее, воздержания, решилась разнообразить свой досуг. Как же он орал. Все же восточные мужчины и сексуальные игрушки, преподнесенные в такой форме, это вещи несовместимые. И сейчас в его глазах плясали бесенята. А еще он шептал мне что-то по типу «карма». Надо же мне было на новый дом прихватить этот агрегат. Да где она его нашла вообще? «Солнышко, это мамина. Я тебе попозже объясню, что это». «Похоже на конфетку!» Выдала наша четырехлетняя дочь и не спеша, словно в замедленной съемке, стала подносить вибратор ко рту. Такого кошмара, стыда и ужаса я давно не испытывала. Называется «Собрались за вторым». Да я посидею быстрее, чем рожу второго ребенка. Одновременно с Керемом кинулись к дочери, но по дороге ко рту наша умница включила сей агрегат, и он активно завибрировал. Малышка его тут же уронила с криками. «Фу! Сами с ним играйтесь!» Дочь развернулась и с гордостью удалилась из комнаты, а Керем подобрал вибратор и выключил его. При этом смотрелся с ним он очень органично. Я захихикала. «А вот мне не смешно!» Сделала вид, что раскаиваюсь, но это его не привело. О бывшем я не думала уже много лет, но Керем периодически продолжал читать мои мысли. «Если ты думаешь, что соскочишь, то сильно ошибаешься. И вообще, у нас скоро выезд». «Хорошо, хорошо», — буркнула я, продолжая сборы. Вместе мы все закончили и уже на следующий день сидели в самолете. Дочка спала в своем кресле бизнес-класса, Керем работал, а я маялась. Дафна мне весь телефон оборвала. Она освоила наши маркетплейсы на удаленке, и теперь неизменно один из чемоданов мы везли всяких интересных штук. От гречки до какой-то специальной яйцеварки. Ох уж этот кризис в Турции. Хотя мне казалось, что она делала это именно потому, что отпустила вожжи в своей семье, и теперь ей хотелось внимания. Не то чтобы у нас стали отношения мечты, но я уважала ее за то, что она работала над собой и своими недостатками. Единственное, кого я так и не смогла вытерпеть в этой семейке, это Ясмин. А вот про кого говорят, что Горбатова могила исправит. Она была дернулась занять место Дафны, но у нее не было для этого ни влияния, ни возможностей. Жаль, конечно, что в семье такая ситуация, но что поделать? Я не лезла, так как это было не мое дело. Тем более я знала, что Керем переживал, а я даже не думала его расстраивать. Потому что за эти годы мы стали не просто мужем и женой. Это называлось «родные люди». Как будто срослись плавниками, как в известной песне. Керем оставался все таким же почти идеальным мужем с редкими восточными закидонами, но я к этой его особенности уже привыкла. Мило же. Иногда. «Там Серкан нам целый дом снял, так что и няньки будут. Твой брат с женой тоже приглашены». Словно на автомате бручал он во время ужина. Я усмехнулась. «Вот вредина, все никак не угомонится. Что из меня и Еси, что из него и Вовы, лучших друзей не вышло. Но общались мы регулярно и без всяких недосказанностей. Вроде как. «Хорошо, пойду пройдусь, ноги затекли», — сказала я, направляясь в сторону туалетов. В этом самолете был обычный бизнес, без закидонов. Осторожно приоткрыла шторку в эконом и едва не вскрикнула. «Что за... это как называлось?» Прямо передо мной стоял мой шокированный бывший. «Простите, вам сюда нельзя. Это зона для пассажиров бизнес-класса». Тут же рядом материализовалась стюардесса. Я даже как-то сперва растерялась, а потом скорее на автомате выдала. «Это мой знакомый. Мы немного пообщаемся». «Владка, так это реально ты? Совсем не изменилась?» — выдал он ошарашенно. Я же смотрела на него во все глаза и реально не узнавала. От плешивого маменькиного сынка в странных шмотках осталась лишь та самая плешь. В остальном мужчина выглядел прилично. «Хотя нет, лоску в тебе добавилось. Да и вообще выглядишь ты... счастливой, что ли? Я это... извиниться хотел». «Да, давай, что ли, с прохода отойдем». Ошарашенно буркнула я, нервно косясь на кресло с Керемом. Во мне боролись любопытство и страх, что муж такие движения не оценит, но не каждый же день бывших встречаешь. В конце концов, из бизнеса тут я, и маленький червячок злорадства все равно ехидно грыз изнутри. Ну, какая женщина откажется похвалиться? Точно не я. Тем более он извинялся. Я должна это слышать. Мы отошли в сторону, и Витя, тот самый Витя, что трусы в стирку клал только после того, как я на него наезжала, взял быка за рога и продолжил. «Извини, что так вел себя с тобой, что ты потратила столько лет жизни. Когда ты меня выгнала, я перестал слушать мать и решил изменить свою жизнь. И еще...» Дальше его лицо покраснело, и на лбу появилась испарина. Но он все равно не остановился. «Давно следовало сказать тебе, точнее, провериться. У меня это и правда проблемы. Мы с женой анализы сдали, и у меня только с ЭКО получится стать отцом. Мы вот в отпуск едем и пробовать будем. Так что дело было не в тебе». Кажется, его вообще не интересовало, что там с моей жизнью. Он тупо решил закрыть какие-то личные гештальты. Потому что как я и есть ли у меня дети, он не спрашивал. Офигеть. Стюардессы сбоку тоже отводили глаза и ухмылялись. Ну да, наверняка в самолетах и не то услышать можно. Мы рады за вас, а теперь позволите, я заберу свою супругу. У нас там дочь одна, а лететь еще далеко. Не в Америку, как наша прошлая поездка, но все же. Керем возник сзади, как дьявол из преисподней. Я ошикнула. Витя выпучил глаза и на мгновение превратился в того самого тюфяка, лежащего на диване. Но потом, видно, собрался, пожал моему мужу протянутую руку и кивнул. На этом мы порешали. Меня увели из эконом-класса, но я напоследок дернулась. Уставилась на хмурого мужа, а тот закатил глаза и недовольно буркнул. «Ну ладно, мне тоже интересно, что там за жена такая. Давай поглядим». И под усмешки бортпроводниц мы, как два шпиона, палили жену моего бывшего. Ибо интересно же, ничто человеческое пассажирам бизнес-класса не чуждо. «Она милая. Ой, больно же». Я отдавила ему ногу, потому что нехрен называть чужих жен милыми, даже если это правда. Совсем уже охренел. Все это я высказала ему одним лишь взглядом. «А ничего, что это ты с бывшим говорила?» «Да ты все слышал наверняка. Это стоило того». «Черт, согласен. Сам удивился. Развод пошел вам на пользу, и я очень благодарен ему, что он не очухался раньше. А то пришлось бы тебя отбивать». Фыркнула. Мы уже дошли до наших мест и уставились на маленького дьяволёнка в розовом. «Ой, это просто бесконечное ми-ми-ми». Дочь была невероятно чудесной малышкой. Особенно, когда спала, а не размахивала латексным пенисом. «Давай еще сделаем одного. С меня няня и еще один день чисто семейного времяпровождения». «Ты предлагаешь внести коррективы в наш контракт?» Мои глаза весело сверкнули. «Я уже и забыл про него, если честно», — улыбнулся муж. «Да, я тоже», — отмахнулась я. «Просто к слову пришлось». Керем обнял меня. И да, наш брак все еще был по расчету. Мы не говорили друг другу слов любви, но... А зачем сотрясать воздух? Есть вещи, которые гораздо глубже просто слов. Они находят подтверждение просто вот в таких вот моментах. Я была счастлива. Совершенно искренне по-женски. Я знаю, что он тоже. Мы ругались, мирились, спорили и были бесконечно преданы друг другу. заинтересованы в каждом дне нашей жизни. Даже добавить больше нечего. Наверное, лишь бесконечную благодарность миру за то, что я имела.